Притча «Только время знает». Когда-то давным-давно на Земле существовал остров, на котором жили все чувства и духовные ценности людей. Радость, грусть, познание и многие другие. Вместе с ними жила и любовь. Но однажды чувства заметили, что остров начал погружаться в океан и скоро затонет. Все ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь любовь. Она не спешила покинуть остров и ждала до последней минуты. Только когда она увидела, что на острове нет надежды, и он уже почти весь ушел под воду, она стала звать на помощь. Мимо проплывал роскошный корабль богатства. Любовь попросила взять ее на борт. Но богатство ответило: «На моем корабле много драгоценностей и золота. Для тебя здесь нет места». Когда мимо проплывал корабль грусти, она попросилась к ней, но та ей ответила: «Извини, любовь, я настолько грустна, что мне надо всегда оставаться в одиночестве». Вскоре любовь увидела корабль гордости и попросила о помощи ее, но та сказала, что любовь нарушит гармонию на ее корабле. Потом проплыл корабль радости, но та так сильно была занята весельем, что даже не услышала о призывах любви. Тогда любовь совсем отчаялась, но вдруг она услышала чей-то голос. «Пойдем, любовь, я возьму тебя с собой». Любовь обернулась и увидела седого старца. Она была так рада и счастлива, что даже забыла спросить его имя. Старец довез ее до суши, высадил на берег, а сам уплыл. Любовь спохватилась, ведь она даже не поблагодарила старца. Тогда она обратилась к познанию. «Скажи, познание, кто спас меня? Кто был этот старец?» Познание посмотрело на любовь. «Это было время». «Время?» – переспросила любовь. «Но почему оно спасло меня?» Познание еще раз взглянуло на любовь, потом вдаль, куда уплыл старец. «Потому что только время знает, как важна в жизни любовь».